реформация и гебраистика. Согласно известному преданию, в 1517 году Мартин Лютер, годы жизни 1483-1546, прибил к вратам собора в Виттенберге свои знаменитые 95 тезисов, и так возникло протестантское движение. Назревший кризис и стремление к переменам в церкви теперь прорвались наружу и разделили Европу на два лагеря. Само движение реформации быстро расслоилось на ряд течений и церквей, которых объединяло лишь неприятие католической церкви. Лютер и другие вожди реформации резко обличали ее за то, что она, по их мнению, слишком далеко отошла от истинного христианства. Они не признавали за папой непререкаемого и высшего авторитета в догматических вопросах, отвергали право священников даровать отпущение грехов. В платных индульгенциях отпущения грехов они видели жульничество, противопоставляя всему этому веру, которая одна открывает путь к спасению, они призывали вернуться на христианскую стезю, а для того обратиться к Священному Писанию. Лишь по нему должен жить христианин. Эти слова «sola fide», «sola scriptura», «sola gratia» — «одной верой», «одним писанием», «одной благодатью» — стали лозунгом реформаторов. Какое влияние мог оказать девиз реформаторов о возвращении к Священному Писанию на их отношение к евреям с одной стороны и к еврейской учености с другой? Реформация сделала упор на изучение Ветхого Завета, ибо лишь он с наибольшей полнотой позволяет понять духовный мир Иисуса. Ветхий Завет был в их глазах первым откровением той реальностью, на фоне которой явился Иисус. Среди множества переводов Библии на разговорные языки, порожденных реформацией, самым примечательным выглядит немецкий перевод Мартина Лютера. На деле Мартин Лютер почти не разбирался в гебраистике, но зато хорошо умел ценить знания ее у других. В работе над переводом ему помогали друзья и ближайшие сподвижники, стремившиеся сохранить в немецкой версии дух ивритского подлинника. Лютер также знал немало отрывков библейских стихов в оригинале и ориентировался в проблемах толкования тех или иных ивритских слов. Среди первых протестантских соратников Лютера имелось немало гебраистов. В большинстве это были ученики Рейхлина, горячо поддерававшие новое движение. Филипп Меланхтон, годы жизни 1497-1560, племянник Рейхлина, был правой рукой Лютера в Виттенберге и одним из виднейших мыслителей реформации. Он хорошо знал иврит и считал, что лишь с его помощью можно достичь полного понимания Священного Писания и избежать искажений, присутствующих в переводах. Вместе с тем, как и другие протестанты, он пренебрежительно относился к познаниям, содержавшимся в более поздней еврейской литературе. Другой ученик Рейхлина, Йоханнес Форстер, годы жизни 1496-1556, преподавал иврит в Виттенберге и составил лексикон, претендовавший на правильное объяснение ивритских слов. Себастьян Мюнстер ввел в Базельском университете изучение семитских языков, составил словарь иврита и словарь арамейского языка и содействовал изданию книг Элии Бахура. Мюнстер, охотно прибегавший к еврейским сочинениям, утверждал, что если бы Иероним видел комментарии Ибн Эзры, Рамбана и других, он бы иначе перевел и истолковал Библию. Жан Кальвин, годы жизни 1509-1564, реформатор и богослов, создавший собственное протестантское движение в Женеве, также использовал в своих сочинениях знания иврита и еврейской литературы. Кальвинизм, сильно повлиявший на религиозное и культурное развитие Европы, поощрял занятия гебраистикой. На протяжении XVI-XVII веков постепенно росло число протестантов-гебраистов, а вместе с ним и число еврейских сочинений, переведенных на латынь. Среди прочего, в этот период были переведены и еврейский молитвенник, и книга Мишне Тора Рамбама. Переводчики исходили из того предположения, что соблюдение заповедей и весь бытовой уклад жизни евреев соответствует тому образу жизни, который был принят во времена Иисуса. Это предположение получило наибольшее развитие именно в кальвинизме, где особое значение придавалось образу жизни и дисциплине в качестве непреложных религиозных ценностей. Аарон Качен, характеризуя гебраистику в Нидерландах, отмечает: Кальвинизм был призван системой жизни, но это определение во многом подходит и к иудаизму. Соответственно, кальвинизм ни из какой другой религии не позаимствовал столько символов, сколько из иудаизма. Поэтому кальвинисты ощущали по отношению к еврейским источникам одновременно и притяжение, и неприязнь. Этот последний пункт заслуживает особого внимания. Чем шире развивались контакты христиан с евреями, тем острее становилось неприятие религиозного пути евреев и тем сильнее желание обратить их в христианство. Реформация, расширяя знакомство с иудаизмом, в то же время усугубила и его отрицание, что прежде всего бросается в глаза в поздних сочинениях Лютера. Этому парадоксу давались различные объяснения. Так или иначе, видимо, по мере сближения все явственнее становился вызов, который представляли евреи, ибо, толкуя те же тексты по-своему, они упорно отказывались принять протестантизм так же, как они всегда отказывались принять католичество. Чем устойчивее закреплялся иврит в учебных программах, тем слабее ощущалась потребность в еврейских наставниках. Гебраистика становилась обычной учебной и научной дисциплиной, одной из новых наук, получивших признание в ту эпоху. Это позволило отделить отношение к иудаике от отношения к евреям. Заметный вклад в этот процесс во второй половине XVI и в первой половине XVII века внесли такие ученые, как Йоганн Буксдорф-старший, годы жизни 1564-1629, профессор Базельского университета, знаток поздней еврейской литературы. Он издал Библию с еврейскими комментариями, тем самым введя их в качестве научного предмета. Ему принадлежит и библиография раввинистической литературы, библиотека Раббиника, аннотированный каталог еврейских сочинений. Буксдорф переписывался с еврейскими интеллектуалами в разных странах, как и с христианскими гебраистами. Собранная им обширная библиотека на иврите, приумноженная трудами его сына и внука, ныне составляет часть Базельской публичной библиотеки. Его труды включают учебник иврита, словарь иврита и арамейского, конкорданцию еврейской Библии и лексикон Талмуда. Йоганн Буксдорф-младший был гебраистом, как и его отец, и занял после него кафедру гебраистики в Базельском университете. Он перевел книгу Морены Вухим Рамбама и Кузари Йегуды Алеви и поддерживал связи со многими еврейскими учеными в разных странах, в том числе с Менаше бен Исраэлем. В Голландии и в Англии гебраистика вписалась в систему университетского образования, заняв в ней почетное место. В Англии гебраистикой увлекались ученые и писатели, такие как Мильтон, годы жизни 1608-1674, или Исаак Ньютон, годы жизни 1642-1727. Каждый находил в ней то, что отвечало его потребностям. Так, благодаря реформации, гебраистика отделилась от своей идеологической основы. Стремление правильно понять Священное Писание превратило изучение иврита и иудаизма в самостоятельную академическую дисциплину. В католических странах также не ослабевал интерес к еврейской литературе. Хотя он не достигал таких масштабов, как в протестантском мире, но все же продолжал занимать важное место в духовной жизни того времени. Наглядным свидетельством того внимания, которое выказывали к толкованиям Библии католики, служит обширный каталог «Библиотека Магна Раббиника», составленный Джулио Бартолоччи, годы жизни 1613-1687, во второй половине XVII века. Эта работа, выполненная при активной помощи выкреста Джованни Баттиста, свидетельствует об эрудиции автора. Его каталог стал важнейшим пособием как для христиан, которые стремились ознакомиться с еврейской литературой, так и для изучавших ее евреев. На деле это был первый систематический труд по библиографии еврейской литературы.